В мире, где всяк сгорблен и взмылен, знаю, один мне равносилен. В мире, где столь многого хощем, знаю, один мне равномощен. В мире, где все плесень и плющ, знаю, один ты равносущ мне.